Я допускаю, что шпиона могла обмануть фигура, но лицо... «На мне была широкополая шляпа», — объяснил Арамис. «О, Боже!» — воскликнул Портос. «Сколько предосторожностей ради изучения богословия!» «Господа, господа!» — прервал их Д'Артаньян. «Не будем тратить время на шутки. Разойдемся в разные стороны и примемся за поиски жены галантерейщика. Тут кроется разгадка всей интриги. Женщина такого низкого звания. Неужели вы так полагаете, Д'Артаньян?» — спросил Портос, презрительно выпятив нижнюю губу. «Она крестница де ля Порта, доверенного камердинера королевы. Разве я не говорил вам этого, господа? И кроме того, возможно, что в расчеты ее величества и входило на этот раз искать поддержки столь низко. Головы высоких людей видны издалека, у кардинала хорошее зрение». «Что ж», — сказал Портос, — «сговаривайтесь с галантерейщиком и за хорошую цену». «Этого не нужно», — сказал Д'Артаньян. «Мне кажется, что если не заплатит он, нам хорошо заплатят другие». В эту минуту послышались торопливые шаги на лестнице, дверь с шумом распахнулась, и несчастный галантерейщик ворвался в комнату, где совещались друзья. «Господа!» — возопил он. «Ради всего святого спасите меня! Внизу четверо солдат, они пришли арестовать меня! Спасите меня! Спасите!» Портос и Арамис поднялись со своих мест. «Минутку!» — воскликнул Д'Артаньян, сделав им знак вложить обратно в ножны полуобнаженные шпаги. «Здесь не храбрость нужна, а осторожность!» «Не можем же мы допустить!» — возразил Портос. «Предоставьте Д'Артаньяну действовать по-своему!» — сказал Атос. «Повторяю вам, он умнее нас всех. Я, по крайней мере, объявляю, что подчиняюсь ему. Поступай, как хочешь, Д'Артаньян». В эту минуту четверо солдат появились в дверях передней. Но, увидев четырех мушкетеров при шпагах, они остановились, не решаясь двинуться дальше. «Входите, господа, входите!» — крикнул им Д'Артаньян. «Вы здесь у меня, а все мы верные слуги короля и господина кардинала. В таком случае, милостивые государи, вы не воспрепятствуете нам выполнить полученные приказания?» — спросил один из них, по-видимому, начальник отряда. — «Напротив, господа, мы даже готовы помочь вам, если окажется необходимость». — «Да что же это он такое говорит?» — пробормотал Портос. — «Ты глупец!» — шепнул Атос. — «Молчи!» — «Но вы же мне обещали!» — чуть слышно пролепетал несчастный галантерейщик. — «Мы можем спасти вас, только оставаясь на свободе!» — быстро шепнул ему Д'Артаньян. — «А если мы попытаемся заступиться за вас, нас арестуют вместе с вами, но мне кажется...» «Пожалуйте, господа, пожалуйте!» — громко произнес Д'Артаньян. «У меня нет никаких оснований защищать этого человека. Я видел его сегодня впервые, да еще при каких обстоятельствах. Он сам вам расскажет. Он пришел требовать с меня за квартиру». «Правда я говорю, господин Бонасье? Отвечайте». «Чистейшая правда», — пролепетал галантерейщик. «Но господин мушкетер не сказал ни слова обо мне, ни слова о моих друзьях, и особенно ни слова о королеве, или вы погубите всех», — прошептал Д'Артаньян. «Действуйте, господа, действуйте, забирайте этого человека». И Д'Артаньян толкнул совершенно растерявшегося галантерейщика в руки стражников. «Вы невежа, дорогой мой, приходите требовать денег. Это у меня-то, у мушкетера». «В тюрьму! Повторяю вам, господа, забирайте его в тюрьму и держите под замком как можно дольше, пока я успею собрать деньги на платеж». Полицейские рассыпались в словах благодарности и увели свою жертву. Они уже начали спускаться с лестницы, когда Д'Артаньян вдруг хлопнул начальника по плечу. «Не выпить ли мне за ваше здоровье, а вам за мое?» — предложил он, наполняя два бокала божансийским вином, полученным от господина Бонасье. «Слишком много чести для меня», — пробормотал начальник стражников. «Очень благодарен. Итак, за ваше здоровье, господин... Как ваше имя?» «Буаренар. Господин Буаренар!» «За ваше здоровье, милостивый государь. Как ваше уважаемое имя, разрешите теперь спросить?» «Д'Артаньян!» «За ваше здоровье, господин Д'Артаньян!» «А главное, вот за чье здоровье!» — крикнул Д'Артаньян,